Выяснилось также, что Тедди, как ни старалась, а копать совсем не умела. Она застревала под землей. Сначала летел песок, камушки, пыль столбом, голова ее исчезала под землей, и тут же тело ее начинало извиваться винтом, значит, Тедди уже не лезла за барсуком, а пыталась поскорее выбраться на свежий воздух. Переведя дух, она с неукротимым рвением снова бросалась в нору и тут же выскакивала из нее. В конце концов, ее уже ничем нельзя было заставить копать, ни хитростью, ни лаской, ни понуканием. Грязная до неузнаваемости, Тедди бежала к озеру и погружалась в воду, а уж оттуда ни крик, ни свист не могли ее выманить. Когда-то оба мужчины, папа и Ули, отправились на поиски запасных выходов, которые, судя по описаниям Брэма, должны же были существовать. Однако нам следует заметить, что необходимого в таких случаях согласия между двумя военачальниками не было. Папа совсем не оценил дубинок, заготовленных старшим сыном, даже с издевкой поинтересовался, почему тот сразу не захватил несколько телеграфных столбов. Но Ули, уверенный в успехе, заявил, что лучшего оружия против барсука нет. Тогда папа, не говоря ни слова, выдернул первую попавшуюся тычину, и оба, вооруженные до зубов, в полном молчании двинулись в поход на барсука. Подобный разлад не мог не отразиться на самих военных действиях. Стратеги тщетно искали запасные выходы, но так и не обнаружили ни одного, ни выходившего у самого берега между камнями, ни укрытого под ветвями бузины посредине склона, ни того, что выходил под кучей хвороста у самой бровки. «Вот что, пора нам прекратить эти глупости», — заявил в конце концов папа, нарушив царившее уже более получаса молчание. «Наша Тедди ни на что не годится», — согласился с ним сын. «Знаешь, а ты прав», — с радостью подхватил столь удачную мысль папа и всю дорогу до самого дома сетовал на вовсе испорченную хозяйками собаку, которая где ни одной команды не знает, да и вообще потеряла и честь, и совесть, даже на поводке не умеет ходить как следует. И сторож-то она никудышный, и с каждым-то встречным бродягой она тут же заключает дружбу навеки вечные, и гусей она гоняет, сколько ей за это не выговаривают, и так далее, и тому подобное. А Тедди бежала рядом, весело помахивая хвостом и держа в зубах палочку. Ну, а так как сын во всем соглашался с отцом, то вскоре оба забыли о разладе. Конечно же, в неудаче военного похода была виновата одна Тедди. Да и не барсучая эта нора совсем, ее выдра выкопала, раз нет запасных выходов. Этим заключением и завершилась военная кампания в ту осень и последующую за ней зиму. Оставался, правда, еще капкан. И как человек принципиальный, к тому же любящий порядок, папа шаг за шагом выполнил намеченную программу. Капкан достали с чердака в присутствии Мушки и Ули и немедленно установили его в одном из лазов под забором. Наличие зрителей заставило папу немного понервничать. Капкан оказался очень грязным, ржавым, однако мощные пружины не пострадали от времени, в чем папа убедился, пытаясь поставить их на взвод. Попытки следовали одна за другой, и все безуспешные. Оба стальных полукружья со своими ржавыми страшными зубьями выглядели угрожающе. «Вот дьявол!» — шипел папа от злости, в пятый раз натягивая пружину. «Ну, погоди, прищелкнет!» Лапы не досчитаешься. При этом послушная девочка-мушка подумала о своем славном, таком мирном и симпатичном Фридолине. Как-то ему придется с переломанными лапами, ведь некому за ним ухаживать. А что, если между зубьями сунуть палку? Капкан ведь защелкнется и не будет страшен барсуку. Но, посмотрев на свирепые от натуги красное лицо папы, мушка решила отложить на неопределенное время свои планы спасения Фридолина.